чувствовать, как с каждой минутой я продвигаюсь вперед. В сокровенном уголке своего существа я постоянно носил уверенность в конечном одолении всех препятствий. Я должен был выбирать минуту, чтобы дать волю своему желанию писать. У меня оставались для этого силы. Теперь у меня их нет. И если желание писать вырвется наружу не вовремя, его пожрет всякая дрянь, заполнившая меня без остатка. Мне нужно какую-нибудь крепкую встряску, может быть, просто хороший отдых, может быть, хорошие люди. Я чувствую себя опустошенным, хотя я полон планов и желаний. Кажется, это симптом неврастении. Вот, дорогой Алексей Максимович, крик, без которого я не мог написать вам. Надеялся, что пройдет, что обойдусь без жалких слов, не вышло. Простите меня за истерику. Она вас не должна во всяком случае ни к чему обязать. И не сердитесь на меня. Вы несколько раз повторили в своих письмах: «Пишите каждый день». Боже мой, если бы у меня были силы. И какая боль вдруг признаться самому себе, что их не стало. Я, конечно, верю в себя. Верю больше, чем думаете вы. Иначе я не стал бы вопить о своем бессилии и не решился бы писать вам о нем. Но сейчас, в обстановке, о которой я сказал, я не могу уже делать того, что делал в течение 7 лет. Я переключал тогда себя на свое и на чужое, по произволу, как машинист на электрической станции переключает ток на район А или район Б. Продолжая жить на 2 дома, я вовсе не укрепляю волю, а расшатываю ее. Нужно что-то, а что я не знаю. Вижу только, что необходимо по-прежнему окупать свое физическое существование, иначе не исполнишь и ничтожной доли того, что исполнить должен. Все ваши письма числом 3 получил. От всей души благодарю вас за нежность, с какой вы говорите со мной, и за дружеские чувства. Я не могу передать вам, как взбудораживает, пугает или волнует меня иное ваше слово. И мне стыдно, что я не нашел для своего письма ничего, кроме житейских жалоб. Очарование ваших писем в том, что вы отвечаете на мои повести, рассказы, на то главное и важное, что я стараюсь в них вложить. Я вижу, что самая неудачная страница моей книги говорит вам больше, чем пространное письмо, и я счастлив, что образы моих рассказов иногда убеждают вас в своей художественной правде. До глубины трогает меня, что вы видите всю боль моего неверия в себя, радость веры, немощь мастерства и его достижения. Все это самое главное для меня, и в этом смысле я, конечно, становлюсь одержимым, и жизнь моя превращается в житие. Каково оно, вы прочли в начале этого сумбурного письма. Совет ничего не принимать на веру вы мне дали в первые дни знакомства со мной. И единственный случай, этот совет я принял на веру. Но у меня слишком много химического сродства с мыслями, которые вы высказали в последних письмах ко мне. И это поднимает меня, особенно теперь, когда я так устал. Когда я употребил выражение «чистый вымысел», говоря его большей действенности, чем сила реального изображения, в обычном смысле, я думал именно о той подлинной реальности, которая получается в результате работы воображения. Вы особенно отчетливо дали понять мне это, сказав, что человек всегда физиологическая реальность и психологическая фантастика. В этом ключ к пониманию того, что люди, созданные литературой, живут в нашем представлении гораздо более реально, чем все исторические лица, если к их образу не прикоснулось воображение художника. Вы таким образом укрепили меня в убеждении, слагавшемся во мне, может быть, чересчур медленно. Но поверьте, это не от недостатка веры в себя, а только от осторожности, с какой я даю фактам убеждать себя. Впрочем, я не считаю осторожность большим достоинством, и она часто мне мешает. Вы несколько раз говорили о том, что творится с русским языком. В своей работе я всегда чувствую необыкновенную трудность овладения словарем. Я никогда не владею словом с легкостью, о которой так часто приходится слышать от многих писателей.